Вдовий дом в Прецше. Апрель и май 1694-го. В страданиях и деяниях нам дана одна и та же мера, прав закон, сие установивший. Мильтон. Потерянный рай. Историю Элеоноры пришлось вытягивать из нее дюйм за дюймом, как подкожного тропического паразита. Рассказ растянулся на неделю и состоял из десятка фрагментов, каждый из которых начинался с утомительных маневров Элизы и заканчивался тем, что Элеонора меняла тему или разражалась слезами. Однако усталость, которую Элиза почувствовала на барже, перешла в инфлюенцу с ломотой и ознобами. Гостья могла только лежать в постели, и время работало на нее. Рассказ начался, когда Элиза, разбитая, одуревшая от запаха плесени и раздраженная тем, что на постель ей с потолка все время сыплется мокрая штукатурка, спросила: «Во вдовий дом женщина переселяется после смерти супруга. Однако ваш муж жив. Почему вы во вдовьем доме?» Ответ, если собрать разрозненные отрывки и выпустить предисловие и отступление, был таков. Курфюрст Иоганн Георг IV принадлежал к братству, члены коего встречаются во всех странах мира и во всех слоях общества. То есть был человеком, которого в детстве ударили по голове чем-то тяжелым. Для Чекадукчта Иоанн Георг был красавцем. Ущерб, нанесенный мозгу, не выразился в телесных изъянах. Иоганн Георг не усох, не скрючивал пальцы, не дергал щекой и не пускал слюни. В свои почти 30 лет курфюрст Саксонский без труда сыскал бы в Версале место жиголо у дам или у господ, а может, у тех и у других разом, ибо он был высокий, ражий красавец, настоящий жеребец, и никто не знал границ его физических возможностей. Однако все знали ограниченность его ума. Элеоноре не следовало выходить за него замуж, но она хотела послужить Бранденбургу и найти дом для Каролины. Курфюрст был богат и пригож, и хотя все знали, что он чекадукчт, сведущие люди, например, министры саксонского двора, которые, как Элеонора поняла задним числом, оказались не самыми надежными советчиками, уверяли, что ушиблен он не так уж и сильно. В доказательство приводили его телесное совершенство. К тому же, как тоже стало понятно задним числом, ей представляли его в такой обстановке, в которой свойства характера, обусловленные ударом по голове, были не слишком очевидны. Свадьбу назначили на такое-то число в Лейпциге, до которого легко было добраться из обеих столиц – Берлина и Дрездена, и который мог вместить два курфюрстших двора и многочисленных гостей из всей протестантской Европы. Элеонора отправилась туда с бранденбургским свадебным кортежем и нанесла визит жениху. Курфюрст Саксонский принял нареченную в обществе ослепительно красивой, богато разодетой дамы, которую представили как Магдалину Сибиллу фон Рохлиц. Элеонора слышала это имя раньше, всегда в связи с какими-нибудь неприличными сплетнями. Фрейлин фон Рохлиц уже несколько лет была фавориткой Иоганна Георга. Все утверждали, что они идеально друг другу подходят, хотя не сохранилось свидетельств, внешних или из устных, что Магдалину Сибиллу в детстве ударили по голове чем-то тяжелым. Все остальное на это указывало. Несмотря на время и средства, потраченные благородным семейством на ее образование, она так и не научилась читать и писать, однако являла собой такой же превосходный образчик женской красоты, как Иоганн Георг мужской. Союз был в некотором роде не лишен смысла. В нем ощущался явственный недостаток ума. Но а. Саксонские врачи в один голос уверяли, что идиотизм курфюрста и фрейлейн фон Рохлиц ненаследственный, то есть их отпрыски могут вырасти вполне здоровыми умственно, если, разумеется, их в детстве не ударят по голове чем-нибудь тяжелым. И б. Мать фрейлейн была, по слухам, очень умна. И даже слишком. Она состояла на жаловании у австрийского двора и всеми силами стремилась подчинить Саксонию южному соседу. Фон Рохлиц на протяжении долгих лет была женой Иоганна Георга IV во всем, кроме названия. Она получила от него богатство, замок и двор к замку прилагающийся. Однако ей недоставало родовитости, чтобы выйти за него замуж. По крайней мере, так утверждали мудрые сановники саксонского двора. Все как один антиавстрияки и пробрандербуржцы. В Берлине до Элеоноры доходили лишь слабые отблески титанической борьбы, которая уже несколько лет шла в Дрездене между пробрандербургскими министрами саксонского двора и проавстрийской кликой фон Рохлиц. То, что Иоганн Георг отправился в Бранденбург свататься к Элеоноре, означало лишь, что министры на несколько месяцев взяли верх. То, что жених принял ее, выхваляясь любовницей, которая выхвалялась драгоценностями, которыми уже никогда не выхвалятся супруги, свидетельствовало, что перевес сейчас на австрийской стороне. Другой князь в подобных обстоятельствах спрятал бы фаворитку в ее замке. Ничто бы не изменилось, но все выглядело бы куда приличнее. Однако Иоганн Георг был чекадукчт и ничего не делал по-людски. На глазах у ошеломленного курфюрста Фридриха и к нескрываемому удовольствию фон Рохлиц он открыто унизил Элеонору. Однако он приехал в Лейпциг с явным намерением жениться. Фридриху пришлось выступать в трех ролях сразу. Посаженного отца, главы государства, заключающего союз с соседним государством, и врача, вразумляющего сельского дурачка. Бранденбуржцы ушли. Почти все они настолько опешили, что не успели даже разозлиться. Она вышла за него замуж. Элеонора Эрдмута Луиза вышла за Иоганна Георга IV, курфюрста Саксонского, хоть и на несколько дней позже намеченного, поскольку все пришлось переутрясать в последнюю минуту. Они переехали в Дрезден, курфюрст возвел Магдалину Сибиллу фон Рохлиц в сан графини и оставил ее при себе. По улицам Дрездена начали гулять памфлеты, в которых доказывалось, что двоеженство не так и плохо. Многие библейские цари были двоеженцами. Не стоит ли восстановить эту практику в Саксонии? Тем временем курфюрст прилюдно пообещал жениться на графине фон Рохлиц, будучи уже супругом Элеоноры. Добрые саксонские лютеране возмутились, и даже в затуманенном рассудке Иоганна Георга забрезжило, что он не сможет при живой жене вступить во второй брак. В скорости начались попытки отравить Элеонору. При другом дворе, то есть при таком, где у нее было бы больше врагов, а враги эти не страдали бы слабоумием, дни несчастной оказались бы сочтены. Однако отравление – дело сложное даже для тех, кого в детстве не били по голове чем-нибудь тяжелым. Все попытки Иоганна Георга и Магдалины Сибиллы фон Рохлиц подмешать яд в еду были очевидны и потому безуспешны. Прихватив столько платьев, сколько смогла уложить в спешке, и столько слуг, трех, сколько выделил ей муж, Элеонора сбежала, не дожидаясь следующей трапезы. Так они с Каролиной очутились во вдовьем доме в Претше. Ее пребывание здесь переросло в ссылку или заточение, а поскольку своих денег у Элеоноры не было, разница между тем и другим представлялась чисто умозрительной. Они с Каролиной спали в одной комнате и баррикадировались на ночь. Элеонора боялась, что Иоганн Георг подошлет к ней убийц. Каролина, при всей своей незаурядной смышленности в отношении белок и логарифмов, ничего странного не заподозрила. К концу рассказа Элеонора, хоть и заплаканная, выглядела куда лучше. Теперь она больше походила на упорную молодую принцессу, какой Элиза знала ее в Гааге 5 лет назад. Однако то подобие душевного мира, которое Элеонора обрела, поделившись своим горем, улетучилось в мгновение ока, когда она на 8-й день Элизиного визита вскрыла и прочла красивый документ, доставленный верховым гонцом. «Что стряслось?» — спросила Элиза, недоумевая, какая новость в Элеонорином положении сможет считаться дурной. Казалось, любые изменения могут быть только к лучшему. «Это от курфюрста», — проговорила Элеонора. «Курфюрста от чего? Саксонии. Вашего супруга? Да. Что он пишет? Ему стало известно, что у меня гостит дама, чью красоту обсуждают все европейские дворы. Он счастлив, что его владение посетила столь выдающаяся особа. Завтра они с графиней прибудут засвидетельствовать свое почтение и останутся на несколько дней». Элиза собрала все силы, чтобы пересесть в кресло у единственного окошка спальни. Полуразрушенный вдовий дом в Претше окружали широкие поля и деревья, на которые так удобно карабкаться. Последние дни Элиза от слабости не могла даже читать и подолгу занималась тем же, что и сейчас, смотрела, как Каролина играет с Аделаидой. Ее изумляло, что они могут играть столько часов напролет, особенно сейчас, когда она сама чувствовала себя столетней развалиной. Для Элизы это был единственный способ полюбоваться на девочек, поскольку все согласились, что ей лучше не общаться с ними, пока не выздоровеет. Элиза, закутанная в одеяло, как приготовленная к отправке статуя, потерла ладонью о ладонь. «Болел ли курфюрст оспой?» — спросила она. «Отметин у него нет, во всяком случае на лице. Однако наш брак не осуществился, так что целиком я его не видела. А что?» «Мы проделали большой путь», — сказала Элиза, «и побывали в стольких городах на Эльбе, что всех не упомнить. Учитывая это, а также число моих слуг, не исключено, что кто-нибудь из них заразился какой-нибудь опасной болезнью. Вот почему приезжих часто помещают в карантин. Я много слышала о курфюрсте Саксонском и графине фон Рохлиц, и всей душой желаю свести с ними знакомство. Однако будет большим несчастьем, если кто-нибудь из них заразится болезнью, которую мы подцепили на Эльбе. Вы предупредите курфюрста? Я попытаюсь через кого-нибудь на это намекнуть», — сказала Элеонора. «Но не знаю, станет ли он меня слушать. Однако ничто в Турции не отличается такой изощренностью, как институт многоженства», — сказала Элиза. «Курфюрст Саксонский, более всего похожий на гипертрофированный член, весь багровый, в пульсирующих жилах, увенчанный огромным черным париком, чуть выпрямился в кресле. Сперва один его глаз, потом другой, повернулся в сторону фон Рохлиц. Вот кто полностью соответствовал образу, сложившемуся у Элизы по рассказам Элеонор. Если бы затолкать графиню в мешок и вывести в Турцию, то на невольничьем рынке в Константинополе за нее отдали бы целую конюшню арабских скакунов. Впрочем, ждать от этой особы участия в разговоре не приходилось. Проще было бы потребовать от собаки, чтобы та сама сварила себе обед. Элиза говорила до хрипоты, лишь бы не сидеть и не слушать жалкие потуги курфюрста и графини поддержать беседу. Подобно галерке в театре, те были готовы внимать сколько угодно, широко раскрыв глаза, а по большей части и рот. «Надо же!» — выдавил Курфюрст после некоторой паузы. «И как им это удается?» Элиза, выждав мгновение-другое, испустила смешок. В целом она была не мастерица хихикать. И этот конкретный смешок позаимствовала у одной герцогини, с которой как-то сидела в Версале за обедом. Воспроизвела она его не очень точно, но для вдовьего дома в Претше большего и не требовалось. «Ах, месье», — продолжила она, — «двусмысленность вашего вопроса едва не сбила меня с толку». «Простите». «Сперва я подумала, будто вы спрашиваете, как они установили практику многоженства. Теперь я вижу, что на самом деле вы имели в виду, как султан может предаваться любви с несколькими женщинами одновременно. Я охотно раскрыла бы вам секрет, но боюсь, что некоторые, страдающие излишней стыдливостью, возмутятся». Она под столом пнула Элеонору и кивком указала на дверь, на которую та давно поглядывала, словно узник на окошко темницы. «Я очень устала», — подала голос Элеонора. «Оно по вам и видно», — вставила графиня. «А может, сказывается ваш возраст?» «Возраст или усталость, кто знает. Пусть это останется моей маленькой тайной», — спокойно отвечала Элеонора. «Жаль покидать общество, когда разговор принимает такой интересный оборот». «Или», — сказала Элиза, ловя взгляд Иоганна Георга, — «перетекает во что-то другое». «Прошу вас, не вставайте», — обратилась Элеонора к мужу, который не выказывал ни малейшего намерения встать. «Я ухожу в свою спальню и увижу вас, когда вы выберетесь из ваших. Еще раз приношу извинения за скудость обстановки». Последние слова адресовались мужу, который не понял скрытого упрека. «Ну вот», — сказала Элиза, когда ступеньки и половицы на втором этаже перестали скрипеть под Элеонориными шагами. Теперь она безраздельно овладела вниманием Курфюрста и его любовницы. Смахнув с волос мокрую штукатурку, она продолжила. «О чем мы говорили? Ах, да, о колеснице». «О колеснице?» «Простите, так называется метод, посредством которого у просвещенных народов, сохраняющих древнюю библейскую практику полигамии, султан управляется с численным превосходством своих жен. Попробую объяснить словами. Картинка была бы лучше, но я не сумела бы ничего нарисовать даже под угрозой смерти. Проще показать. Ну да, конечно, так будет гораздо лучше. Не соблаговолите ли, мой милый, дорогой Курфюрст, перевернуть этот стол? В соседней комнате стоит оттоман». «Да!» — рявкнул Иоганн Георг, хватаясь за шпагу. «Оттоманка, диванчик. Нужно чем-то заменить вожжи. Моя дорогая графиня, если бы вы согласились снять ваш шелковый пояс... «Но на нем держится моя...» «А, я поняла, мадам». «Я знала, что вы поймете, фрейлин. Мне нужно с кем-то спать», — пробормотала Элиза из-под краешка одеяла. «Наверное, вы считаете меня потаскухой, но мой сын, я о законном, умер. Аделаида — сокровище, но имела смелость родиться девочкой. Моему мужу нужен законный сын». «Но почему с ним?» «Вы сами сказали, что его слабоумие ненаследственное». «А как вы объясните срок?» «Объяснить можно что угодно, если только Этьен решит подыграть и воздержится от ненужных вопросов. А я думаю, так оно и было бы. Впрочем, все это, скорее всего, не важно». «О чем вы?» Вместо ответа Элиза, которая лежала, укрывшись одеялом до глаз, протянула руку. Элеонора вскрикнула. «Шш! услышат», — сказала Элиза. «Они уже уехали», — ответила Элеонора из дальнего угла, куда отскочила, как птичка. «А, тогда кричите сколько угодно. Когда появилась сыпь?» «Вчера. Мне показалось, что вроде вылезает первый прыщик. Я и не думала, что они распространятся так быстро». Элиза откинула с лица одеяло. Незадолго перед тем она нашла на ощупь 20 пупырышков, потом утратила интерес. Элеонора лишь раз взглянула на нее и тут же отвернулась в угол, как наказанная школьница. «Так вот почему вы велели отправить Каролину с Аделаидой в Лейпциг. Вы несправедливы к больной. Вы сами сказали, что Курфюрст не сводит глаз с Каролины. Раз 5 повторили, хотя никто вас не просил. Она только больше расцвела с последнего раза. Когда он снашал ее взглядом, одной этой причины было вполне довольно, чтобы ее отослать. Знает ли Курфюрст, что у меня оспа? Еще нет». «Как он мог не заметить?» «Во-первых, меня по-настоящему обсыпало лишь несколько часов назад. Во-вторых, мы занимались этим в темноте. В-третьих, многие люди, даже те, кого в детстве не били по голове, плохо знают разницу между большой оспой и малой, то есть сифилисом. Учитывая, с какой публикой водит компанию Иоганн Георг, полагаю, сифилис он видел куда чаще». «Как вы могли? Это же ужасно!» Элеонора повернулась к Элизе, но, увидев ее лицо, вновь отвела глаза. «Мне случалось терпеть и худшее». «Нет, я о том, что вы решили их заразить». «Вы еще вчера могли заметить, что у меня оспа. Вы могли их предупредить, но не сочли нужным. Так что ваш гнев, по меньшей мере, неуместен». Элеонора не нашлась с ответом. «Я не знаю в Версале никого, кто за свою жизнь не убил прямо или косвенно хотя бы одного человека. Убивают постоянно и по малейшему поводу. Я бы не сделала того, что сделала вчера, если бы вы не сказали, что Курфюрст вожделеет к Каролине. Зная это и его власть над вами, и то, чем все, скорее всего, закончилось бы, я совершила то, что совершила. И не будем к этому возвращаться. Я и впрямь очень устала. Вчера ночью я потратила слишком много сил, когда их надо было беречь. И теперь расплачиваюсь. Я составила инструкции на случай моей смерти. Они под подушкой. Я засыпаю. Спокойной ночи».